В естественных науках оценки неуместны, а классификация необходима. Так зоологи зачисляют в один класс наземных, морских, киты и воздушных, летучие мыши, животных, как млекопитающих, ибо всех их сближает один, но правильно избранный признак. Такой систематизации поддаются и народности, этносы, принадлежащие к одному виду, но похожие друг на друга более или менее. Вот эти степени несхожести оказались крайне важными для этнической диагностики. Немцы не французы, но ближе к ним, чем казахам или монголам. Хунны перемешивались с сибирскими и волжскими уграми, но не с китайцами. Причем и там, и тут язык значения не имел. Разговорную речь для базара выучить легко. Иными словами, отдельные этносы не изолированы друг от друга, но образуют как бы этнические галактики, в которых общение даже для отдельных особей гораздо легче, нежели с обитателями соседней галактики или иной суперэтнической целостности. В последнем случае люди желают жить в мире, но порознь. Это наблюдение имело в условиях тесного этнического контакта важное практическое значение. Оказалось, что недостаточно самому не придавать значения этническим различиям, но надо, чтобы партнер думал так же, а этого, как правило, не бывает, несмотря на то, что люди одинаково одеты, питаются в тех же столовых и спят в одних бараках. А в таких условиях только добрые отношения между соседями обеспечивают необходимое для жизни благополучие. Но было ли так всегда и везде? В 1938-39 годах автор, имея много незанятого времени, стал продумывать исторические процессы разных государств и больших культурных целостностей, как, например, античность, включающую Элладу и Римскую империю, Византию вместе с окружающими христианскими народами, грузинами, армянами, болгарами, сербами, но без Руси, представлявшей самостоятельную целостность. Мусульманский мир, где общность была культурной, а не религиозной. И христианский мир, средневековый термин для романо-германской целостности Западной Европы. Китай, Япония и Индия были оставлены на потом, чтобы вернуться к ним тогда, когда характер развития, точнее становления, будет описан. Так на месте микроскопа был установлен телескоп. Объектом наблюдения вместо молекул стали галактики. Аналогичный подход, правда, с другими критериями, применил Тойнби в своем капитальном труде изучения истории. Но тогда я о его работе еще не слышал. Так или иначе, мы пришли к близким обобщениям независимо друг от друга, хотя объяснение наблюдаемых явлений у нас диаметрально противоположны. Оказалось, что если мерить интенсивность исторических процессов кучностью событий, то сначала наблюдается резкий взлет около 300 лет. Затем чередование подъемов и депрессий тоже лет 300. Потом ослабление жизнедеятельности, ведущее к успокоению, что Тойнби назвал «брекдаун». И, наконец, медленный упадок, прерываемый новым взлетом. И сколько бы это наблюдение ни проверялось, так было везде на длинных отрезках времени. И тут встает вопрос, почему так? На что это явление похоже? На движение шарика, который, получив внезапный толчок, катится, сначала набирая скорость, а потом теряя ее от сопротивления среды. На взболтанную жидкость, где волнение постепенно стихает. На струну, после щипка колеблющуюся и останавливающуюся. И права была китайская царевна из династии Чен, плененная и выданная за тюркского хана в VI веке, когда написала мудрые и трогательные стихи «Перевод мой»,